Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Глава 4. Незримый мир Талмуда. Невероятная повесть о том, как горстка евреев, рассеянная по трем континентам среди чужих культур, ухитрилась, благодаря незримому могуществу талмудической учености, превратиться во влиятельную интеллектуальную элиту, и как эта ученость в конце концов зачахла в гетто средневековой Европы. Вот когда это произошло. Талмудический период. 500-й год до новой эры, 1700-й год новой эры. Мировая история. 500-й год до новой эры, до 200-го года. Персы побеждают вавилонян и возвращают евреям свободу. Греки разрушают Персидскую империю. Евреи подпадают под греческое влияние. 200-й год до новой эры, до 200-го года новой эры. Евреи преодолевают греческое влияние, основывают Хасмонейскую династию. Римляне захватывают Иудею. Возникает христианство. Евреи восстают против римлян. Разрушение Иерусалима. 200-й до 400-го года. Христианство объявлено государственной религией Рима. Сасаниды основывают империю на территории бывшей Вавилонии и Парфии. Упадок Рима. Первое вторжение вандалов. 400-й до 700-го года. Короли варваров становятся властителями Европы. В восточной части бывшей Римской империи основана Византийская империя. Рождается ислам. Империя сасанидов распадается. 700-й до 1000-го года. Магометане завоевывают Ближний Восток, Палестину, Египет, Северную Африку, Испанию. Мрачные века христианской Европы. Золотой век еврейства. Рост могущества Карла Великого. 1000 до 1200 года. Мусульманская империя распадается на султанаты и продолжает терять силы в результате новых вторжений и первой волны крестовых походов. 1200 до 1500 года. Мусульманская империя рушится под ударами крестоносцев и монгольских завоевателей. Турки захватывают Египет. Христиане отвоевывают Испанию. Центр еврейской жизни перемещается с востока на запад. Конец мусульманской империи. 1500 до 1700 года. Византийская империя становится добычей турков. Кончается возрождение, начинается реформация. Век религиозных войн. Конец западноевропейского феодализма. Талмудическая история. 500-й до новой эры, до 200-го. Первые ростки Талмуда пробиваются в мидрашах, проповеднических интерпретациях Торы. 200-й до новой, до 200-го года новой эры. Появляется Мишна, первое дополнение к Торе, зарождение устного закона. 200-й до 400-го. Канонизация Мишны, запрещение всяких новых дополнений к закону. Появляются интерпретации, известные под названием Гемары. В Вавилоне основаны первые еврейские академии. 400-й до 700-го. Завершение палестинской Гемары. Вавилонская Гемара продолжает развиваться. Она завоевывает авторитет. 700-й до 1000-го года. Запрещение дальнейшего развития Гемары. Савараи объединяют Мишну и Гемару в единое целое, ныне известное под названием Талмуд. 1000 до 1200. Задача савараев выполнена. Эпоха Маймонида. Талмуд становится законом для евреев диаспоры. 1200 до 1500. Араши основывает ешиву во Франции. Алфаси кодифицирует Талмуд. Ешивы начинают возникать по всей Европе. 1500 до 1700 года. Создание Шулхана Рух, третьей кодификации Талмуда. Прекращение роста Талмуда как живого учения. Эволюция Талмуда. 445 год до новой эры. Канонизация Пятикнижия. Написано на иврите, канонизировано Эзрой и Нехемией в Иерусалиме. 400 до 200 года. Мидраш. Зачатки талмудической учености. Неофициальные интерпретации Моисеева закона. Возникновение библейской эксегезы на иврите. 200 до новой, до 200 года новой эры. Мишна. Написано на иврите, состоит из двух частей. Галаха – закон, Агада – повествование. Завершение Мишны и начало Гемары. 200 до 400 года. Палестинская Гемара. Описана по-арамейски, частично на иврите. Содержит три основные части. Галаха – закон, Агада – повествование, Мидраш – гомилетика. 200 до 500 года. Вавилонская Гемара. Написана по-арамейски, частично на иврите. Состоит в основном из тех же частей, что и палестинская, но превосходит ее в интеллектуальном отношении. Завершение Гемары, эпоха Талмуда. 500 до 700 года. Савараи. Название, закрепившееся за учеными, которым было поручено редактирование и запись Мишны и Гемары в едином своде, известном ныне под названием Талмуд. 700 до 1100. Гаоны. Почетное звание руководителей вавилонских академий, распространявших талмудическую ученость. 1100 год. Комментарии Раши и Тосафот. Раши – уроженец Талмуда, написан на иврите. Комментарии его сыновей и внуков, известные под названием Тосафот. Наконец, кодификация Талмуда. 1100 год. Алфаси. Раби Ицхак Алфаси, уроженец Феса в Северной Африке, кодификация Талмуда написана на иврите. 1200 год. Мишне Тора. Маймонид, уроженец Кордовы в Испании. Вторая главная кодификация Талмуда написана на иврите. 1600 год. Шулхан Арух. Раби Иосиф Каро, уроженец Толедо в Испании, третья главная кодификация Талмуда, написана на иврите в Палестине.